Глава 7. В вечерних сумерках успокоившийся лагерь серых кажется особенно зловещим. Даже заходящее солнце приобрело кровавый оттенок. На равелинах рокоткаста молчаливыми статуями высятся фузелеры часовые. С воздушного шара над главным бастионом время от времени выстреливают тонкие лучи прожекторов. Ванесса беспокойно расхаживала по куртине, глядя на маленький сувенирный календарик, в котором только что перечеркнула еще одно число. Сегодня Креол так и не появился. Возможно, появится ночью или утром. Если нет, будет плохо. Ученица мага точно знала, что на Каабаре, Коцебу, должен был вынырнуть там же, откуда в прошлый раз свернулся на землю. На севере Кахалы, возле города Зингенцефельд. А до Кабасиана оттуда далеко. Не так далеко, как, скажем, до Кнексдека, но все равно далеко. Неделя пути. Или 8 дней. Или даже 9. Честно говоря, Ванесса понятия не имела, какое именно расстояние придется пройти Коцебу. Только приблизительно. И она не бралась гадать, сколько времени пройдет в Кабасиане, прежде чем паладины войдут в этот чертов портал. Кто их там знает? Вдруг решат закатить прощальную вечеринку дня на 4. «Ваше Величество, долго мы такую осаду не выдержим!» Устало бурчал Джориан. «Это не просто артиллерийский обстрел. Ту сетку, которую натянул наш министр магии, сегодня прорвали, верно? Не знаю, что там от нее осталось, но в следующий раз точно оборвут». «Барон, не зудите! И без вас тошно!» — скривил губы король. «Скажите толком, сколько времени мы еще сможем держаться?» «До утра дотерпим», — вмешалась Ванесса. «У них в войске колдуны падали просто от усталости. Значит, выдохлись по самое не могу. Сейчас им крепость не проломить, надо отдохнуть». Хотя бдеть, конечно, надо. Значит, до утра. «И на большее рассчитывать не стоит», — твердо заявил Джориан. «Долго мы их колдовские каверзы отбивать не сможем. Если этот одноглазый шарахнет своей крупнокалиберной пушкой еще разок-другой, мокрое место от нас останется. Мы и один-то удар чудом выдержали». «Ваше Величество!» — окликнули сзади. «Гонец, Ваше Величество!» К королю торопливо приблизился усатый лейтенант гвардии, ведя худенькую девочку в форме крылатого гонца. Посланницу колотила частая дрожь. На щеках поблескивали дорожки засохших слез, а бедро пересекала кровоточащая рана, оставленная когтем вампира или еще какой-то твари. Судя по глубине разреза, девочка была на волосок от гибели. «Успокойтесь, зеньорита, не плачьте, вам больше ничто не грозит». Взял ее ладони в свои король Абелезны. «Вот». «Возьмите платок, вытрите глаза». «Рудиан!» «Слушаюсь, Ваше Величество!» Неслышно выступил из тени королевский лейб-медик. «Немедленно окажите медицинскую помощь». «Будет сделано-с! Будьте добры проследовать за мной, дорогуша. Сейчас мы вас подлатаем». «Но я...» «Не извольте беспокоиться, милочка. Даже шрама не оставим. Мы свое дело знаем-с». «Но пакет! Пакет, Ваше Величество!» Испуганно встрепенулась девочка, торопливо суя руку за пазуху. «Пакет от его сиятельства генерал-аншефа». «От Ли Гардена?» Внимательно посмотрел на нее Белезна. «Вы проделали такой длинный путь?» «Да», — робко кивнула крылатый гонец. «Как ваше имя, зеньорита?» «Айбира. Айбира Дартан». «Барон, занесите зеньориту Дартан в наградной лист». Передав раненую посланницу медикам, король взглянул на полученный пакет. На нем болталась печать алого сургуча с изображением меча, продетого сквозь корону. Такую печать имеет право сломать только правящий монарх. «Посветите мне кто-нибудь», — приказал Абелезна. Адъютант поднес поближе керосиновую лампу, и король принялся читать послание. «От генерала-аншефа Ли Гардена, его величеству королю Рокушскому. Имею честь доложить вам, что вверенные мне войска подошли к городу Энгерце. С местной башни отсылаю к вам эту девчушку с письмом. Уж не знаю, доберется ли бедняжка живой, но больше отправить некого. Других крылатых гонцов в наличии не имеется. С великим прискорбием должен заключить, что для дальнейшей ретирады нет никакой возможности. Более выгодного места для баталии мы уже не отыщем. Я мобилизую всех рекрутов, что сумею набрать в близлежащих поселениях, привлеку местное ополчение, вооружу городских жандармов и в конце восьмицы вызову серых на баталию близ сельца Ноянда. Боковерды Хабокин учил нас всегда наступать и никогда не сдаваться. Льщу себя надеждой вскоре доказать, что был ему учеником не из худших. Всецело надеюсь на всемилостивейшее одобрение вами моих действий и выражаю горячую надежду на пребывание нашей прекрасной владыки в благополучии». Не могу сказать твердо, будет ли еще у меня возможность увидеть Ваше Величество тем единственным оком, что у меня пока еще имеется. Остаюсь добику преданный вам, Лазарито Лигарден. Да поможет нам всем единый». Дочитав до последней строки, король Абелезна I Калторан погрузился в глубокое молчание. Молчала и вся свита. Тишину нарушил Логмир. Последние несколько минут он ожесточенно тряс совершенно пустой пакетик из-под чипсов, но и ему, наконец, пришлось признать очевидное. «Хабова мать! Чипсы кончились! Совсем кончились! Теперь все! Закуривай, бакара! Ничего хуже уже не произойдет!» На планете Рари не так много материков, как на Земле. Крупных всего три – Закатон, Нумирадис и Степи Кентавров. Есть еще крошечный полярный материк Оцеллада Ронима, о существовании которого известно только Эйстам, и огромный остров под названием Серая Земля. Зато океанов на Раре целых шесть. Ледовый океан, лежащий на крайнем севере и большую часть года недоступный для мореходства из-за плавучих льдов. Безлюдный океан, омывающий западные берега Закатона и восточные Нумирадиса. Черный океан, лежащий между степями Кентавров и Оцеллада Ронима. Океан Эйстов, плотно населенный одноименными существами. Океан Девкацы, на многочисленных островах которого расселились кланы упомянутого народа. И Великий Серый океан, омывающий южное побережье Нумирадиса, густо усеянный незначительными королевствами. Незначительными как территориально, так и по весу в мировой политике. Сейчас, когда большая часть Великого Серого океана погрузилась в ночную мглу, его волны рассекает целая эскадра альдарей, ведомых капитанами-колдунами. На носу флагмана Миракулис неподвижно стоит тощая фигура. В полумраке, рассеиваемом лишь топовыми огнями на мачтах, ее волосы кажутся обычного серого цвета. Но на самом деле они покрыты белоснежной сединой. Холодные глаза ледышки недвижно глядят в темноту. Тонкие губы брезгливо поджаты. А сторону ледяному не терпится добраться до Нумирадиса, до завоеванной Ларии, наконец-то занять место в Совете 12. Место, уже давно принадлежащее ему по праву, но долгое время недоступное из-за козней завистников. Да, его могуществу завидуют. Все колдуны до единого, а особенно остальные 11 серых плащей. Астарон трезво взвешивал свою силу, внимательно изучал возможности остальных членов Совета. Можно сказать с уверенностью, на данный момент он уступает лишь двоим первым. Бестельгласут Хаос и Руаха Карга, его мать. Только эти двое превосходят его в колдовском искусстве. Все остальные слабее. Даже Еджун Испепелитель, незаслуженно стоящий в Совете на ступеньку выше. Впрочем, ничего страшного. Было обещано, что после смерти Руахи Еджун пропустит его через свою голову. Старейшей колдунье Серой Земли уже перевалило за 170, ждать придется не слишком долго. Во всяком случае, Астарон Ледяной очень на это надеялся. «Бессонница, повелитель Астарон?» – спросил подошедший Тариан Ветер. Великий Криомант чуть дернул заостренным подбородком. За время плавания он хорошо узнал капитана Миракулиса и ни за что бы не назвал того приятным собеседником. Именно в силу того, что Тариан из кожи вон лез, стараясь таковым казаться. Он болтал. Болтал без удержу, рассказывал сплетни, сыпал заплесневелыми шутками, делился подробностями о своей личной жизни. А Сторона, пуще всего ценящего тишину и уединение, это изрядно раздражало. Хотя внешне он оставался спокойнее ледяной статуи. Не годится ссориться с капитаном судна, на котором плывешь. «Ты что-то хотел?» – разомкнул посинелые губы Криомант. «Из трюма слышны какие-то странные звуки, повелитель. Я боюсь за наших пассажиров». «Ты уверен, что предлог «за» здесь уместен?» – холодно усмехнулся Астарон. Кроме самого Астарона, Миракулис везет еще две с лишним сотни пассажиров. Очень необычных, даже по стандартам Серой Земли. Полудемоны из Лэнга, из Пронгша и Винжин. Жуткие, омерзительные твари, способные напугать даже опытного колдуна. За все время плавания Астарон общался только с их бригадиром, огромным из Пронгша с труднопроизносимым именем Андрей Юмашев. У демонов почти всегда имена язык сломаешь. Вынужденное соседство с двумя сотнями подобных чудовищ тревожит всю команду альдарей. Убытка среди матросов пока что не замечается. Но впереди еще больше половины плавания. Кто знает, в какой момент полудемонам возжелается откушать человеченки. И сумеет ли Астарон Ледяной их утихомирить, приди им такая мысль. На Тариана надежд немного. В управлении ветрами он мастак. Но вряд ли это поможет против разбушевавшегося полудемона. «Я посмотрю сам», — наконец принял решение Астарон. «Низргнат, за мной!» «Рухараир!» — прорычал уродливый полудемон. Из трюма скверно пахло. Гнилью, плесенью, разложением. Естественные запахи винджин, эти жирные чудища, изрыгающие огонь и едкую кислоту, всегда воняют так, будто сдохли еще в прошлом году. В этом смысле испронгши отличаются от них в лучшую сторону. Они не источают никаких ароматов, кроме горьковато-миндального, отчасти даже приятного. Астарон подозревал, что сами они запахов не чувствуют вообще. Иначе как бы им удавалось переносить смрад своих дальних родственников винджин? На жалобы капитана Юмашев каждый раз выдавал одну и ту же заковыристую фразу: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». И дико при этом хохотал, словно отпустил удачную остроту. Перевести с демонского языка на человеческий он отказывался наотрез. «Бригадир Андрей!» — негромко позвал Астарон. «Где вы все?» В трюме в самом деле царило странное запустение. Обычно 200 здоровенных полудемонов занимают немало места, но сейчас все они словно куда-то испарились. «Ты что-нибудь понимаешь, Низргнат?» «Ихарохараир!» «Зачем я вообще спрашиваю эту глупую тварь?» — хмыкнул колдун. «Он даже говорить внятно не умеет». Полудемоны. Одно время Астарон Ледяной много изучал этих существ. Его очень интересовало, что же такое, собственно говоря, полудемон. Те многочисленные колдуны, что родились от дочерей Серой Земли и мелких демонов Ленга, они тоже полудемоны. Или все-таки люди, только с примесью демонической крови? На эти вопросы Астарон так и не нашел удовлетворительного ответа. Одни колдуны-полукровки, с которыми он общался на эту тему, не желали признавать себя полудемонами, да и вообще старались уклониться от разговора. Другие, напротив, гордо объявляли себя наследниками Ленга, претендуя на роль даже не полу, а самых что ни на есть полноправных демонов. В конце концов, Астарон вывел для себя следующее определение. Полудемон – это существо с телом демона и душой человека. Обычно гораздо сильнее человека, может обладать некими уникальными способностями, но до настоящего демона все же далеко. Полудемон смертен и может быть убит самым обыкновенным оружием, лишь сумей поразить жизненно важное место. Именно в ходе тех исследований у Астарона появился Низргнат. Началось с того, что он заполучил себе в лабораторию живое порождение Ленга, мелкую полудохлую тварь, Зуннабьяна, даже не демон, а всего лишь демоническое животное, каким-то образом проскользнувшее сквозь портал. Длительные эксперименты не принесли никаких плодов, и в конце концов Астарон оставил измученного пленника в покое. Спустя несколько дней у скалы, на которой высится ледяной замок, произошло кораблекрушение. Небольшая рыбацкая шхуна разбилась вдребезги, почти вся команда утонула, но один матрос сумел таки добраться до берега, где его и нашли слуги колдуна. Повинуясь случайной прихоти, хозяин замка решил спасти умирающего рыбака. Но сделал это очень своеобразно. Ужасным колдовским ритуалом Астарон Ледяной слил в единое целое двух пленников – человека и мелкого демона. Так на свет появился Низргнат – уродливый, туповатый, но на редкость могучий полудемон. Вечный раб-телохранитель, по собачьей преданный своему господину, в глубине души он все еще помнит обе прежние личности – человеческую и демоническую. И обе они ненавидят Астарона. А здесь, на Миракулисе, у великого Криоманта 200 самых настоящих полудемонов. Исследуй сколько хочешь, только слишком поздно. Теперь Астарону эти твари совершенно неинтересны. Он и без того знает о них больше, чем кто бы то ни было в Серой Земле. Да и на всем Раре, если уж на то пошло. Колдун медленно прошел вперед, с подозрением разглядывая исцарапанные доски. Следы испронгша, несомненно. Их когти-мечи легко прорывают даже нержавеющую сталь. Только вот где же они сами? «Чего-то я здесь не очень понимаю», — задумчиво сказал сам себе колдун. «Не могли же они просто взять и исчезнуть? Или могли? А может быть...» Загадка разъяснилась, когда Астарон открыл последнюю дверь. Все полудемоны оказались на месте, живые и здоровые. Или не совсем здоровые. Очень уж они изменились. «Бригадир Андрей?» Недоверчиво моргнула сторон, глядя на скрючившегося в углу человека. Да, именно человека. В последнем из трюмных помещений, прямо на голых досках, скорчились 212 молодых мужчин и женщин. Все в позах эмбрионов, колени и кулаки прижаты к подбородкам, пятки к ягодицам. Зубы стучат, глаза выпучены, налиты кровью, по телам ритмичными волнами пробегают судороги, и ни единого клочка одежды. «Катись отсюда!» Через силу выдавил из себя Юмашев, обливаясь холодным потом. «Уё! Ух! Вай, гнида!» «Интересно!» Присел на корточки Астарон с каким-то брезгливым любопытством, разглядывая полудемонов. «Что это с вами такое? Вы прямо на себя не похожи!» «Издеокся, козлина!» С ненавистью посмотрел на него Юмашев. «Был бы в норме, так бы и врезал!» «Ясно!» Поднялся на ноги Астарон. «Дайте-ка я выскажу предположение. Вы полудемоны. Раньше вы были людьми. Обычными людьми. Потом стали демонами. Но человеческое происхождение пока еще дает о себе знать, верно? Периодически вы снова возвращаетесь в прежний облик, так? И, судя по всему, эта метаморфоза чрезвычайно болезненна. Я прав?» «Возьми с полки огурец, гений!» Цензура. Огрызнулся Юмашев. «Блин, как же ломает! Ох, отходняк, мля!» «Когда вы снова придете в норму?» Холодно спросил Астарон. «К утру!» «Будем надеяться. В этом состоянии...» Легонько пихнул ногой какого-то блюющего парня Астарон. «Вы явно не пригодны ни для какого дела. Смотрите, не подохните!» Цензура. «Колдун!» «А подохните, скормлю Низргнату, он и не такую падаль жрет!» Владека. Древняя столица Рокуша. Далеко не такая прекрасная, как полуразрушенный ныне Симбаларь, но зато куда более прославленная. По улицам Владеки маршировали колонны солдат, возвращавшихся с очередной победы. По улицам Владыки прохаживались школяры, слушая лекции мудрых профессоров. По улицам Владыки проезжали роскошные экипажи, везя на балы рокушских красавиц. Владыка помнит множество войн и бунтов, пожаров и наводнений, интриг и убийств. Владыка знала триумфы и трауры. Владыка до сих пор хранит память о всех королях, что надевали легендарный серебряный венец с одинокой жемчужиной. И сейчас... В одном из самых темных переулков Владеки прямо из кирпичной стены вышла ссутулившаяся фигура в плаще с капюшоном. Вывернутый наизнанку, чтобы не привлекать внимания, плащ все же может быть узнан внимательным взглядом. Оранжевый плащ колдуна Серой Земли. Карна Мрачная входит в пятерку колдунов, лично отобранных Регелионом. Однако, до сего момента она не принимала никакого участия в сражении, ни прямого, как Скайлер, Римако или Бимбол, ни даже косвенного, как Альбракия. Собственно, если бы повелителю Регелиона удалось взять Рокот Каста одним наскоком, как планировалось, ей, Карне, и вовсе не пришлось бы ничего делать. Но повелителю Регелиону не удалось, и он, скрипя сердце, прибег к самому нелюбимому своему средству – диверсии. Карна Мрачная с отличием окончила 7-й факультет Ихарийского гимнасия – факультет теневого искусства. Невидимость и неслышимость, скрытное проникновение, шпионаж, кражи, убийства, диверсии. Никто лучше теневика не сумеет пройти сквозь стену, подкрасться к жертве незримым призраком и задушить удавкой, сотканной из темноты. Выбранная специальность наложила отпечаток на внешность теневой колдуньи. Невысокого росточка, вечно ссутуленная, болезненно худая, она напоминала оголодавшую мышь. Заостренные черты лица, длинный нос – маленькие глазки и вытянутые передние зубы окончательно придают сходство с каким-то грызуном. На сердечном фронте ее всю жизнь преследовали неудачи. В отличие от змеиной королевы Альбракии, повелительницу сумрака Карну, кавалеры отнюдь не баловали вниманием, но ее это не особо-то расстраивало. Невидным мерцанием колдунья прошмыгнула по улицам. Неслышной тенью проскользнула сквозь решетку дворцовых ворот. Беззвучно прошептала коротенькую фразу, погружая часовых в тяжелый сон, с трудом отличимый от смерти. Чуть приоткрыла рот, выдыхая несколько полупрозрачных белесых облачков, тут же паркнувших в разные стороны. Фантомы-шпионы будут витать в коридорах, сопровождая хозяйку. Человеческим глазом их не различить. А если поблизости появится стражник или слуга, Карна узнает об этом в тот же миг. В крайнем случае такой фантом даже может рассыпаться снотворной пылью. Несколько минут Карна стояла неподвижно, дожидаясь, пока окончится действие компаса Рюзо. Путеводному заклятию требуется время, чтобы изучить такое огромное здание во всех подробностях. Но вот в голове начали проступать синие линии, колдовская карта. Еще немного, и она окончательно сложилась в многоярусный узор коридоров, галерей, комнат и залов. Проявились и замерцали бесчисленные красные точки, дворцовая челядь. Увы, как только человек сдвигается с места, его точка тут же пропадает. Компас Рюзо фиксирует исключительно неподвижные объекты. Существует и более совершенная версия данного заклятия. Но для его применения нужно хорошее владение искусством менталистики, а этим Карна похвастаться не могла. Поэтому и дополняла свой компас Рюзо несколькими фантомами-шпионами. Этого вполне хватает, чтобы оставаться незамеченной даже в королевском дворце. Прижавшись к стене, колдунья дважды передернула плечами, приобретая хамелеоновую окраску. Это не так эффективно, как полная невидимость. Зато и маны тратится едва ли не в 10 раз меньше. Сэкономить не вредно. Неизвестно, как много времени понадобится, чтобы полностью завершить задание. Так вот он какой королевский дворец. Перед заданием Карна изучила объект во всех подробностях. Она находится в одном из самых древних и величественных зданий владыки, возведенном еще при Хидаду Первом Святом. Слава и гордость всего Рокуша. Правда, сегодняшний королевский дворец лишь отдаленно напоминает тот, что был когда-то. Едва ли не каждый новый хозяин первым делом начинал модернизировать резиденцию по своему вкусу. Постоянно добавлялись новые башенки, крылья, корпуса, разбивались сады, закладывались оранжереи. При прадеде нынешнего монарха, Заричи II Великом, королевский дворец обнесли крепостной стеной, а в непосредственной близости от главного корпуса разместилась казарма черных драгун. Полностью обновленная и реформированная гвардия, преданная, натасканная, натренированная, совсем не похожая на тех обнаглевших разгильдяев, что служили нескольким предыдущим королям. Несмотря на грозный нрав, Заричи II любили в народе. Ему нечего было опасаться бунтов и восстаний. Но король с юности отличался мнительностью, всюду видел подвох и никому не доверял до конца. Военная мощь Рокуша возросла при нем неимоверно, а генералам не приходилось сидеть без дела в своих поместьях, как бывало прежде. Таким же стал и дворец. Суровым, угрожающим, подозрительно взирающим на всех и каждого. Однако после смерти старого короля все переменилось. Его внук, Заричи III Миролюбивый, был человеком незлобивым и безмятежным. Неизменно мягкий и доброжелательный, он писал вполне пристойные стихи. Занимался живописью, но очень мало времени уделял государственным делам. Войско при нем заметно сократилось, а крайне агрессивная внешняя политика сменилась уступчивой дипломатией. Соседи отнеслись к этому с большим одобрением. Заричи III возвратил обратно почти все территории, завоеванные при Заричи II. Даже бесценный выход к Южным морям, ради которого его дед воевал с Ларией без малого 8 лет. Подобно политике модифицировался и королевский дворец. Казарменный дух растаял без следа. Угрюмые часовые сменились щебечущими фрейлинами, место пушек заняли статуи и картины, а окна потеряли железные решетки, придающие дворцу сходство с тюрьмой. Вымуштрованная гвардия вновь начала понемножку заплывать жирком. Многие придворные восприняли эти перемены как глоток свежего воздуха. Повядшая дворцовая жизнь опять заиграла всеми красками. Но кое-кто остался недоволен. Маршал Хабокин, например, прилюдно называл нового повелителя простофилией, бескребетником, один раз даже предателем. Не то чтобы в лицо, но не слишком таясь. Конечно, нашлись доброхоты, шепнувшие молодому королю о изменнических речах старого маршала. Добрый, мягкосердечный Заричи III отнесся к этому гораздо спокойнее, чем мог бы его дед. Он и без того прекрасно понимал, что великий полководец, живущий одними баталиями, не слишком радуется, что остался неудел. Немного подумав, король отослал Хабокина стеречь южные границы, выдав ему в полное распоряжение дивизию «Мертвая голова», прозванную при дворе «Седые бараны». Туда вошли офицеры, унтер-офицеры и рядовые, попавшие под сокращение штатов по возрасту, но отказавшиеся оставить армию. Всего таких упертых вояк набралось чуть больше 4000. Как раз достаточно, чтобы сформировать дивизию сокращенного состава. Но все это было давно. Эпоха Заричи III окончилась 10 лет назад. Сейчас королевский дворец – резиденция его сына, Абелезна I, и выглядит он, довольно обыкновенным. Нынешний монарх Рокуша – человек скромный и трудолюбивый, не любящий внимания и редко появляющийся на людях. Балы при нем стали большой редкостью, а гвардия вновь застегнулась на все пуговицы. Но войско, хоть и заметно увеличилось, все же не вернулось к тому грандиозному размаху, что был при прадеде. А Белезна I не планировал вести больших войн и полагал, что 100-тысячной армии вполне довольна для отражения любой внешней угрозы. Подумав об этом, Карна Мрачная затаенно улыбнулась. Конечно, король и предположить не мог, с какими силами нагрянут серые. Уж на этот раз колдуны позаботились о том, чтобы затуманить глаза разведки противника. А вот и она. Двустворчатая дверь королевской опочивальни. Первая задача этой ночи – убить Абелезна Калторана. Отрезать Рокушу голову. Правда, первый маршал Астромари выразил пожелание приберечь королевскую семью для него лично. Он испытывает странную слабость к цареубийству. Но повелитель Регелион не из тех, кто обращает внимание на подобные капризы. Вторая задача – поджечь дворец для отвлечения внимания. Когда тот заполыхает как следует, и в городе начнется паника, проникнуть в Рокоткаста и открыть ворота. Отборный полк кровавых егерей уже дожидается сигнала. Они перережут гарнизон, захватят артиллерийские казематы и начнут обстреливать владыку из ее же собственной крепости. После этого серые возьмут столицу голыми руками. Первая задача сложности не представляет. Легкий взмах рукой, сопровожденный тихим словом, и часовые застывают соляными столпами. Заклятие телесного окаменения требует больше маны, чем простое усыпление, но лучше не рисковать понапрасну. Ведь заснув, часовые неизбежно упадут. Падение породит звук, звук может разбудить короля. Лучше не рисковать. Устранив стражу, Карна неслышно пристукнула об пол кончиками ступней. Втянула живот и словно утратила объемность. Совершенно плоская, едва различимая тень опустилась на пол и бесшумно юркнула в тончайшую щель под дверью. В эту щель не протиснулся бы даже лист папиросной бумаги, но для колдуна теневика это как распахнутые настежь ворота. В королевской спальне стоит тишина. Единственный источник света – неплотно прикрытое окно, забранное решеткой. В саду горят фонари. Послышался негромкий говор, внизу перекликаются караульные. Королевская ложа не отличается роскошеством. Самая простая деревянная кровать. Из-под шерстяного одеяла доносится чуть слышное посапывание. Не издавая ни единого звука, Карна Мрачная приблизилась к постели и чуть приоткрыла губы, бросая в спящего парализующее заклятие. Тот еле заметно вздрогнул, и сопение прекратилось. Теперь финальный аккорд. Несколько коротких пассов, тихий присвистывающий шепоток, и все закончилось. Заклятие тихого инфаркта остановило королю Абелезны сердце.